увидев, постиг все, что в мире есть нашим живого. Рассказал бы тебе, что люблю каждый миг, но я знаю, ты любишь другого. Глядя в очи твои, внемля песне твоей, я шепнул бы заветное слово. Но я знаю, что ты мне ответишь: забудь, потому что ты любишь другого. Я бы грезил тобой, не спал бы ночей, и от пения бы я хорового не спускал бы с тебя я влюбленных очей. Но я знаю, ты любишь другого. Глядя в очи твои, внемля песне твоей, я шепнул бы заветное слово. Но я знаю, что ты мне ответишь: забудь, потому что ты любишь другого.